После этого Каника, Асия и Зиновия отправились в свои классы, так как у них были какие-то мероприятия. А Акина, улыбнувшись своей обычной улыбкой, ушла по делам. Мы втроем отправились к кабинету студсовета. Пока мы шли, Сона поблагодарила меня за помощь, но сказала, что я выбрал неправильную тактику для сближения с ее сестрой. Ну, это как посмотреть. Думаю, впечатлить ее у меня получилось, а это уже неплохой шаг. Риас на это просто кивнула, а потом спросила, зачем это мне. На этот глупый вопрос я просто создал на руке ледяной тюльпан и подарил ей. Не знаю, поняла она намек или просто радовалась подарку, но ничего больше спрашивать не стала. Сона же молчала, а потом еще раз коротко поблагодарила и зашла в кабинет студсовета. После этого мы с Риас остались одни, но она, витая в облаках, просто шла за мной, не особо следя за дорогой. Я уже думал свалить и заняться чем-нибудь более полезным, так как до саммита еще можно многое успеть. Тем не менее я ощутил знакомую силу в холле и повел красноволосую принцессу туда. Там, конечно же, были ее родственники. Не знаю, чего я ожидал, но ее родители изображали из себя самую добрую семью в мире или типа того. Эмпатией же я отчетливо ощущал их желание меня прибить. Пообщавшись немного, я пожалел, что повел мист к Серафал, а не к ним. Она бы могла грамотно их опустить, при этом ни разу не оскорбив. Мне же лучше молчать, они почему-то бесят меня в два раза больше, могу сказать лишнее. А зачем мне проблемы от этих идиотов? После занятий ее родители соизволили посмотреть, где сейчас обитает их дочь, и мы отправились в пентхаус. Там родители немного сбросили свои маски и вели себя менее доброжелательно, но не опускались до угроз или оскорблений. Они сильно удивились наличию у меня дома падшей и даже в достаточно грозной форме пытались узнать, что она тут делает, но Сазик останавливал их от слишком грубых высказываний. Он решил, что лучше сменить тему и включил видео с Риас, но это не помогло, так как меня на видео не было. Они уже хотели обвинить меня в безделье или чем-то подобном, но в этот момент в дверь позвонили. Это был ангел Рафаил, которого я попросил о небольшой услуге, и он сказал, «Конечно, брат», согласившись передать диск с сегодняшними записями в Ватикан. Тут уже в шоке были все, кроме Риас, которая прекрасно понимала, что на диске всего лишь Асия. Вот ее родители сразу устроили панику, и Сазикс принял самое верное решение их выпроводить. Мы ему все объяснили, и он решил, что тоже не хочет в это лезть, по крайней мере сейчас, так что тоже стал собираться на выход. Перед уходом Сазикс сказал Риас выпустить второго слона и готовиться к предстоящему саммиту. Выпускать его решили на следующее утро, так как была суббота и в академии никого не было. Кому вообще пришла идея запереть социофоба? Это все равно, что впустить алкоголика на ликероводочный завод и сказать «бери что хочешь». Но с другой стороны, Риас, видимо, ничего не могла сделать с его фобией, хотя нанять специалиста не так сложно. Что мне известно о Гаспере? Он вампир, который может ходить под солнцем, не имеет кланового проклятия цимисхов, которое заставляет их спать только в родной земле. Вроде он происходит именно из этого клана вампиров. Каким-то образом он обладает божественным механизмом, хотя при обращении в вампира он должен пропадать. Его механизм обладает силой времени, что может мне помочь преодолеть ловушку возле модуля для улучшения иллюзорных пространств, так как скорее всего его тренировки скинут на меня, как иначе. Если его сила мне подойдет, то после саммита нужно будет сходить за модулем. Заперт Гаспер был в старом здании школы, в отдельной комнате, двери которой перевязали желтыми лентами с предупреждением об опасности. Как только они открылись, все, включая меня, туда заглянули, и вампир просто испугался, неосознанно активировал свой механизм. Это забавное ощущение. Когда-то в Свартальфхиме я сталкивался с артефактом, копирующим этот механизм. Тогда нам сказали, что это лишь блеклая копия, которая способна выдать максимум 30% от силы оригинала, но эффект был куда сильнее, чем то, что выдал Гаспер сейчас. Его сила была ненаправленная и остановила всех всего на минуту, что, впрочем, хватило вампиру добежать до укрытия в виде гроба кровати. Интересно, он на образ работает или ему реально так удобно? Пока все были заморожены, я увидел Гаспера и, если бы не знал, то принял бы его за девушку. Легендарные трансвеститы из Таиланда выглядят мужественнее. Вот честно, он или оно, не знаю, как называть. Так вот, мне казалось, что в аниме, что в других работах по теме, его женственность преувеличена, но нет. На его фоне Асия и Каника, Это настоящие мужики, которым самое место на конкурсе «Мистер Олимпия». Это вызывает диссонанс, но в принципе терпимо, хотя и видеть подобное не хочется. Как только время потекло своим чередом, все стали искать, куда он делся, я просто указал на гроб, после чего отошел подальше. Тренировать его ради возможности использовать его силы, я конечно буду, но вот участвовать в уговорах, чтобы вытащить его, не собираюсь. За полчаса, которые им понадобились на разговор, я успел набросать несколько идей, как его исправить или ухудшить ситуацию. Для начала, нужно повысить у него контроль над силами, чтобы он не каждые 3 минуты их активировал. Для этого есть простой и проверенный способ, даже 2, выжигание на деревяшке и банальное использование сил. После этого, чтобы придать ему уверенности, можно отправить его в качалку, причем не простую, а ту самую, где ходит очень известная аномалия этого города, Милтян Бодибилдер, который считает себя девочкой-волшебницей. Когда-то я следил за ним и его друзьями, но понял, что они китайские культиваторы, которые не знают о своих силах. Мне кажется, что они достаточно дружелюбные, чтобы помочь Гасперу стать увереннее и сильнее. Заодно соберу достоверную информацию об их способе развития, а то при попытке внешнего анализа у меня не получилось что-либо понять. Риас не подвела моих ожиданий и попросила потренировать ее слугу перед саммитом, чтобы он лучше контролировал свои силы. Сама же она вместе с Кибой и Акино отправилась к брату, так как тот хотел ознакомиться со свято проклятым мечом. Ну пусть смотрит, Киба уже согласился поучаствовать во всевозможных исследованиях, так что нужно будет найти время перед путешествием за кольцом Соломона. Тренировку мы решили проводить за зданием старого корпуса и начали с проверки силы и способностей. Демоны, как и вампиры, сильнее людей, но в случае Гаспера, это не так. По физическим характеристикам он находится примерно на уровне обычного человека, в чем-то даже слабее. Вот со сверхъестественными силами у него все прекрасно, запас энергии достойный, может свободно пользоваться вампирскими дисциплинами, при этом его проклятие сломано, и он не страдает от солнца или других слабостей. Если начнет тренироваться, то может стать настоящим монстром. Его главной силой, по его же мнению, проклятием является божественный механизм «Запретный взор Балора», который может локально останавливать время. К сожалению, покопаться в этом механизме я не могу, нужно будет спросить у Азазеля, как это делать при встрече. В принципе, даже так понятно, что для начала нужно отправить его в качалку, а после дать разных книг из вампирских нычек, чтобы разнообразить его арсенал. На мои предложения он ответил: нет, это страшно и нет, в качалке все большие и злые, но зато остальные уловили смысл моих высказываний и начали гонять вампира. Издевательства над Гаспером продлились еще час, причем издевались все, кроме Аси. Зиновия гонялась за ним с Дюранделем, Каника с Чесноком, а я создал поводок, который не давал ему сбежать во время остановки времени. Благодаря всем этим действиям, я собрал данные для анализа, а также понял, как собрать еще больше данных. Для этого я создал монструозную рунную конструкцию, которая может собрать информацию даже о положении отдельных атомов в ее пределах. Такая детализация мне не нужна, но сам факт ее мощности поражает меня до сих пор. Информацию о незавершенной и нерабочей версии этой магической печати я нашел в книгах из личной библиотеки Хилы, а после мой компьютер несколько месяцев просчитывал, как ее доработать. В процессе создания трехмерной печати появился Саджи, пришедший познакомиться с Кахаим. Как и все, он попал в ловушку, подумав, что Гаспер девушка, а потом угодил уже в мою ловушку, когда я запихнул его в печать. Вообще эта печать должна быть начерчена один раз в специально подготовленной комнате, и после калибровки ей нужно аккуратно пользоваться, чтобы не создавать линии помехи, но это когда-нибудь потом. Сейчас же я стал калибровать ее на Саджи и получать о нем много неинтересной информации. Так, например, он на 6/25 йокой, на 3/25 негр и на 1/25 бог, в том смысле, что в его очень далеких предках был кто-то из местного пантеона. Интересной была информация о его механизме «Поглощающая линия», как-то так его называют. Судя по данным, он может создавать своеобразные провода, которые вытягивают энергию и почти без потерь передают ее владельцу. Способность, как по мне, средненькая, у меня есть заклинание, которое может также, но вот сами эти провода достаточно интересны. В любом механизме есть что-то наподобие электросхемы, по которой течет энергия, у них, понятное дело, есть ограничения по мощности и скорости, а вот эти провода куда более совершенны в этом плане. Нужно будет отщипнуть кусочек его механизма для более глубокого анализа. Как только Саджи сбежал, то из кустов вылез Рояль, в смысле Азазелли стал давать мне советы. Советы были связаны с некоторыми частями печати, которые можно оптимизировать, а также с Гаспером, из которого нужно выкачать излишек сил, чтобы ему было проще научиться контролировать свои силы. Вообще у него было много идей, как помочь с вампиром. Например, его можно напоить драконьей кровью, причем моей. Идея так себе, если учесть, что у меня вместо крови жидкая мана, так что ее я оставил на очень крайний случай. Вытягивать из Гаспера силы я решил с помощью простенького артефакта и стал собирать его на коленке. За основу я взял растение-мутант, способное вытягивать энергию. Азазель мою идею полностью одобрил и даже дал пару своих артефактов для ускорения процесса. По итогу у нас получился широкий браслет на предплечье, который напоминал спортивный чехол для телефона. Когда я натянул этот агрегат на Гаспера, он не смог остановить время и пожаловался на головокружение. Слишком интенсивно из него выкачивается демоническая сила. Азазель сразу поправил это одним движением. После мы начали вместе анализировать данные и заодно разбирали способы залезть в механизм Гаспера и покопались в нем. Способ есть, и он даже не очень сложный, ритуал для подобного давно уже разработан и более того несколько раз модифицирован. Азазель пообещал дать мне всю необходимую информацию, но только если я поделюсь с ним результатами своих изысканий. Так как говорили мы обо всем этом на примере Гаспера, то я не видел никаких проблем поделиться информацией о вампире. На этом моменте все присутствующие наконец решили задать логичный вопрос: а кто этот мужик в кимоно? Переглянувшись, мы оба улыбнулись, и я представил моего постоянного клиента, который призывает меня, чтобы выпить и порыбачить, Азазеля, губернатора падших ангелов. После этого все стали в боевые позы и приготовились к битве, но им даже толпой не победить его. Их почему-то не успокоили мои доводы о том, что он на самом деле безумный ученый, а не боец. Зато сам падший возмутился тем, что его назвали безумным, ну и наконец рассказал, зачем он тут. Оказалось, дело в Кибе и его клинке, который он хочет потрогать со всех сторон. Именно так он это и произнес, смутив всех, кроме меня и Коника. Так как его здесь не было, то падший предложил нам помощь в тренировке и изучении вампира, но посмотрев на грозные лица остальных, вспомнил про неотложные дела. Как только он нас покинул, то никто не стал задавать мне никаких вопросов, что было странно, так что я запихнул Гаспера в ритуальный круг. Информация о нем была куда более интересной, чем в случае с Саджи. В его родословной были, наверное, все вампирские кланы и еще несколько десятков сверхъестественных существ. Его механизм по сложности не уступал моей перчатке, и это не считая мутированной фигуры, которую использовали для его перерождения в демона. Только об последнем я и мог что-то сказать, так как мне и до этого встречались подобные. Они дают куда больше сил и могут переродить более сильных существ, но взамен они нестабильны. Если бы Риас использовала на Гаспере обычную фигуру, а эту отдала тому же Кибе, то все было бы куда проще. Фигура буквально иногда увеличивала поток энергии в теле носителя и тем самым сбивала ему контроль над демонической силой. В случае с Гаспером это вылилось в произвольную мощность его механизма, он мог остановить кого-то на секунду, а в следующий раз на час. Для сбора данных и заодно в качестве тренировки контроля мы стали по очереди запускать в него баскетбольные мячи. Останавливал он пока только один из десяти, но что-то другое я предложить не мог. Для начала мне понадобятся сутки на анализ всех данных, после этого я, возможно, смогу выдать что-то подходящее. Через еще час Гаспер стал выдыхаться, а артефакт на его плече уже был переполнен энергией. Эту ситуацию я предусмотрел и сделал возможность замены ячеек. Зачем мне демоническая энергия вперемешку с силой времени, не знаю, но я уверен, что в хозяйстве пригодится. Во время перерыва все как-то притихли, и то ли стеснялись начать разговор, то ли просто не знали, о чем говорить. Поэтому я предложил Гасперу рассказать всем печальную историю о своем прошлом. Печальной она была потому, что Риас не собирает других слуг, только тех, у кого есть какое-то горе в прошлом. Гаспер был своего рода экспериментом клана старых цимисхов. Они пытались вывести новый вид ревенантов, людей, которые еще до рождения питаются кровью вампиров, из-за чего сильнее обычных людей и полностью преданы вампирам. Видимо, что-то пошло не так, Или они переборщили, получив по сути демпира вместо этого, сородича-мутанта, проклятие которого работает не так, как должно. Во-первых, он растет, что для нежити не свойственно. Во-вторых, он спокойно ходит под солнцем и, наконец, не имеет кланового проклятия, хотя последнее не редкость, и таких называют кайтифами. При этом он обладает всеми сильными сторонами вампиров, и потенциально он сильнейшая фигура Риас, если не считать меня. Это то, что я услышал в его рассказе, пропустив все те моменты, когда над ним издевались и когда он сдался и решил умереть. Ася от этой истории расплакалась и пошла обнимать Гаспера, чему он пытался сопротивляться, но не смог из-за поводка. По итогу он был заласкан этой девой Марией, что, кажется, под конец ему даже понравилось. Вообще забавная тенденция. Риас собирает в своей семье только тех, у кого есть грустная история за плечами. Видимо, она таким образом пытается им помочь или что-то в этом духе. Видимо, поэтому я и не стал полноценным членом ее семьи, так как у меня нет такой истории, хотя некоторые с этим бы поспорили. Закончив перерыв, я достал бумажный пакет и, вырезав в нем пару отверстий, надел на голову Гасперу. Это его успокоило, создав эффект отчужденности, и он уже сам не пытался остановить время каждые 5 минут. После чего предложил пакетированному вампиру продолжить тренировку. Примечание к части. Всем привет, это автор. Выход глав задерживается из-за полной занятости бед. Возможно, когда у них появится время, главы пойдут одна за одной. К менее важным новостям, первые 55 глав были проверены профессиональным редактором, что откровенно хуже, чем мои беты или вы в публичной бете, но теперь они оформлены отдельной книжкой на Литрисе. Кому интересно, вот ссылка. https://litris.ru/knockfan Северный чародей 70 479 139. Часть 81. До саммита осталось чуть больше дня, когда Акина позвала меня посетить синтейский храм. По идее, мне сейчас могут дать Аскалан, святой меч убийцы драконов, но это не точно. В оригинале его дали Иссею, чтобы он мог справиться с Вали, но у меня-то хватит сил, или они в этом не уверены. В любом случае мне ничего не мешает прийти и просто посмотреть, что будет. Все равно все вычислительные мощности заняты анализом и систематизацией данных Гаспера и Саджи. Пришлось временно отложить проект по защите от сил Альбиона, хотя несколько теорий успели просчитать и даже пройти симуляцию. Первый способ – это особая настройка кольца ауры, которая защитит меня от первого вытягивания сил, и после уйдет на 5-минутную перезарядку. Второй способ – это рунная цепочка на теле, и она просто защитит меня 3 раза, после чего исчезнет. Это способы пассивной защиты, я все еще могу просто не позволить коснуться себя или не дать ему время на использование сил. Ардис же сейчас занимается накоплением бахиона для следующих ритуалов и этапов системного улучшения. Последние с каждым разом все дольше и дольше, в начале 2 дня, после 8 дней, а третий этап – 64 дня, несложно представить дальнейшее время. Поднявшись по лестнице, я увидел Акина, которая встречала меня в привычном одеянии синтейской жрицы, что меня всегда забавляет. Как оказалось, меня уже ждали для серьезного разговора. Михаил выглянул из одного из зданий и помахал мне рукой, при этом улыбаясь так, что аж страшно становилось. Когда мы сели друг напротив друга, то я стал ощущать какую-то тревогу. Из-за чего это? Может, интуиция? Он собирается напасть? Нет, партнер, это аура убийцы драконов. Даже твоя небольшая часть дракона ее ощущает. Привыкай, если ты собираешься развивать драконью силу, то к подобному нужно будет привыкнуть. Для тебя сейчас это не опасно, и даже если тебя им проткнут, ничего не произойдет, кроме железяки в теле. Считай, что для тебя он сейчас как обычный меч, мерзкая штука. Интересно, а как бы это было, займись я своей драконьей частью. Нужно будет запомнить это ощущение, а то еще во время битвы буду на нее отвлекаться, на поиск угрозы. С Михаилом мы 5 минут играли в гляделки, и только после этого он достал Аскалан. Он выглядел как длинный европейский меч с золотой гардой в виде своеобразных когтей и фиолетовой вставкой, идущей по лезвию. Рукоять была практически под двуручной хватой, украшена синими и черными элементами, с простым пирамидальным навершием золотого цвета. От него во все стороны расходилась святая аура. По силам он уступал Дуранделю или осколкам Экскалибура, но его создавали для сражения с драконами, а не демонами. «Скажи, тебе известно, что это за меч?» — спросил Михаил, показывая на парящий клинок. «Да, Аскалан, святой меч убийцы драконов. Так мне его дадут, или попытаются зарезать. Хорошо, я хочу передать его тебе во временное пользование. Это не подарок, просто я слышал, что ты очень интересуешься разными вещами, вот и даю шанс полноценно изучить святой меч. Пока я даю его тебе на время саммита, но возможно, он останется у тебя и после него, в знак нашей дружбы. Понятно, так как я наемник, он просто хочет меня перекупить, о чем почти прямым текстом и заявляет. В принципе, я не против еще раз поработать на церковь и небеса, тем более за такой щедрый дар. С радостью возьму его себе, но у меня есть один вопрос. Вы подозреваете всех павших в предательстве или только носителя белого дракона? От подобного Михаил нахмурился, но уже через секунду снова улыбнулся. Даже, кажется, засиял ярче. Мы захватили несколько магов, проникших в город, и узнали от них, что в рядах каждой фракции есть предатели, работающие на них. У себя мы не смогли найти никого, и нам сложно поверить, что кто-то мог так поступить. Сазикс еще проводит свои расследования. Среди падших можно найти сколько угодно кандидатов, но лишь некоторые из них обладают достаточным количеством информации о саммите. Вали, в отличие от тебя, жаждет битвы. Новая война – это буквально банкетный стол для него. Вы и правы, и неправы одновременно. Да, Вали и правда предатель. У него даже своя банда в рядах бригады есть. Но он вряд ли так активно сливает информацию, так что вам стоит поискать кого-то другого на роль главного предателя. По крайней мере, Курака такого мнения. Ты говоришь о бригаде хаоса, о сброде террористов, что уже устроили несколько десятков покушений и терактов по всему миру. Откуда тебе вообще о ней известно? Он так удивлен, что даже улыбку со своего лица не убрал. Скажем так, у меня есть свой человек там, она иногда делится некоторыми новостями, происходящими там, и не более. Так как я красный дракон, а он белый, то она слила про него всю информацию, которую смогла найти, не привлекая особого внимания. После этого Михаил на несколько минут задумался, прикрыв глаза. В таком случае, клинок тебе и правда понадобится. Я бы хотел еще с тобой поговорить и, например, обсудить, откуда у тебя появилась ангельская сила, но мне, к сожалению, пора. Хотя скажи, почему ты никому не рассказала, Вали? Я имею в виду Сазиксу или Азазелю, с обоими ты общаешься куда чаще, чем со мной, спросил Михаил, встав и приготовившись исчезнуть в вспышке света. А зачем? Все и так знают, что произойдет какое-то нападение, вы захватили пару магов, но даже просто прогуливаясь, я зачистил больше 5 ячеек. Вы подозреваете Вали в предательстве, а тот же Азазель поделился со мной всеми данными о его силах и методах защиты от них. Все пытаются делать свое дело, а не объединиться. И правда, Азазель явно хочет объединить научные базы, а Сазикс, вероятно, просто хочет укрепить свою позицию, как Люцифер. Что хочет Михаил, мне пока непонятно, но вероятно, он просто пытается обеспечить выживание ангелов, как вида. Ты прав, мы и вправду хотим мира и союза, но продолжаем плести интриги и играть в свои игры. Ну что ж, был рад познакомиться, а теперь до свидания. И исчез Архангел еще до того, как я успел с ним попрощаться. По силам Михаил превосходит Азазеля, а контроль этих сил у него явно лучше, чем у Сазикса. Весь разговор мы друг друга сканировали, он заметил во мне силы ангелов, а я собрал достаточно данных, чтобы слегка подкорректировать ритуал. Что интересно, в прямом столкновении Михаил вероятно проиграет у губернатора падших и Люцифера, так как у первого есть множество артефактов и уловок, а второй тупо сильнее и опаснее. Если сравнивать их с северными богами, то все они сильнее Лаки, но только Сазикс сможет противостоять Тору в прямом столкновении. Один же, вероятно, сможет одолеть всех троих, причем разом. Возможно, во мне говорят нотки патриотизма, но Всятиц обладает всеми сильными сторонами глав трех фракций и при этом бесконечным опытом. Если же я захочу их победить, то придется постараться, хотя шансы есть. Все еще мерзкая штука. Выплыв из раздумий, я спрятал Аскалан в инвентарь и посмотрел на Акина. Она все время тут сидела, но никак не участвовала в разговоре и даже не особо удивлялась тому, о чем мы говорили. А это ведь первый раз, как мы остались наедине. Если подумать, мы с ней обычно даже не разговариваем. И что мне делать? Просто сказать, что мне тоже пора и уйти, будет, наверное, некультурно. К счастью, первой решила заговорить Акина, избавив меня от выбора тем. Арара, Так у тебя еще и среди террористов есть подруга, Артур-сан, а вы у нас Дон Жуан. Никак не могу понять, почему к тебе тянется так много женщин, сказала она, как бы в шутку, но вот взгляд и эмоции выдали ее неподдельный интерес. Все очень просто, дело в драконьей ауре. У меня самого она есть, хоть и слабая, а вот аура Драйга, если бы я ее не сдерживал, и вовсе с половины города бы привлекала ко мне девушек. После большинство из них остаются, потому что я очень хороший парень. Скрывать этого нет смысла, так как про подобные свойства драконьей ауры даже в учебниках написано, хотя Акина это очень удивило. Раз у тебя хорошее настроение и ты отвечаешь на вопросы, то скажи, почему ты все еще не ушел к Соне? Ты ведь четко показывал желание сделать это. Видимо, я удивил ее своей честностью. Ну да ладно, можно и отвечать на вопросы, если они не будут выходить за грань. Зачем? Они могут решить вопросы между собой, и в итоге у меня будет два контракта, которые будут уравновешивать друг друга, не позволяя им перегнуть палку. Тем более, сейчас не лучшее время для глобальных изменений. Ты сама слышала, что намечается серьезная битва, и отвлекать всех от нее сменой стороны будет глупо и неправильно. Тем более, даже если сейчас заявлю о уходе, то не смогу это сделать. По нашему договору, после того, как я заявлю желание разорвать контракт, то буду еще месяц работать на нее. В это время мы, в теории, можем решить наши разногласия и продлить его. Хорошо, а почему ты так заинтересован в Каника? Неужели ты педофил? Даже не знаю, что сказать. Вот можно пошутить или сказать как есть. Вопрос очень сложный. Нет, она просто не Камата, а это очень интересно. Вот и все. Якой, вообще существа интересные. Ну не говорит же ей о Кураке. А почему ты не действуешь в полную силу? В том плане, что явно куда сильнее, чем показываешь. В битве с Райзером ты игрался и откровенно веселился. В битве с Кокобелем ты что-то ждал, и только после стал его полноценно атаковать. В битвах с теми же беглыми демонами ты почти мгновенно их убивал и не начинаешь играть. Так почему? Это сложный вопрос. Даже не знаю, что сказать, даже не задумывался о подобном. Нужно будет поразмыслить на досуге. У меня просто особая тактика. Я сначала изучаю оппонента, а только потом сражаюсь с ним. Не считая Райзера, там я действительно веселился. Так что я не туплю, а действую самым необычным и хитрым образом. На самом деле, я даже не думал, что могу тупить все это время. Если так подумать, то есть много случаев, когда можно было поступить эффективнее. И последний главный вопрос. Как ты относишься к падшим? Хоть у тебя и живет Риналь, но она скорее пленница, да и ты с ней не спишь. Вопрос максимально странный и мне лично непонятный, но, судя по эмоциям, ей это реально важно и интересно. Я, как бы, не расист, по крайней мере, не слишком сильно, и к той же оси я тоже не пристаю, но это же не значит, что мне не нравятся демоны. В ответ на это Акина приспускает свое кимоно и показывает свои крылья, одно демоническое, одно крыло падшего ангела. Ну, об этом я и так знал, о чем и сказал Акина. Из чистого любопытства я потрогал ее крыло, которое было, на удивление, жестким, хоть и шелковистым. У Риналь они мягкие и нежные, как бархат, а вот цвет темнее у Акина, но это и не удивительно, она ведь дочь сильного падшего. Пока я трогал ее крылья, она покраснела и бросилась на меня со спущенным кимоно, тем самым придавливая меня своей грудью. Насладившись объемом ее холмов еще пару минут, я остановил ее, отстранившись. «Почему? Ты же спишь со всеми подряд, а меня просто игнорируешь». Она даже расплакалась, но просто от обиды и несправедливости, как же всем дает, но не мне. И далеко не со всеми я сплю. Между нами нет никакой романтики, более того, это первый раз, когда мы вообще говорим дольше пары минут. Да, я знаю о тебе достаточно, но не от тебя. Ты раскрыла свою страшную тайну, но это по сути пустяк. У меня лично скелеты куда больше и страшнее лежат в шкафу. Так какая у меня должна быть реакция? Ну вот правда, им кажется, что я на каждую девушку бросаюсь. Вот честно, нужно будет спросить, а какая у меня вообще репутация? Я ведь большую часть времени просто сижу в башне и тренируюсь. Даже никуда особо не хожу. Это только полбеды. Я же говорю, у тебя нет чувств ко мне и у меня нет, как таковых чувств к тебе, так о какой близости можно говорить. То есть это из-за того, что мы с тобой не знакомы. Ну что за глупость? Это конечно тоже, но черт возьми, нет. Так ты имел в виду, что между нами не может быть чувств из-за того, что мы почти не общались. Ну тогда давай знакомиться заново, все равно мы не то чтобы знаем друг друга. Я Акина Химедзима, дочь жрицы из Сентайского храма и падшего ангела Баракеля. После этого Акина рассказала мне свою грустную историю. Они счастливо жили в этом самом храме, но их родственникам из клана Анмёджи не понравилось, что одна из них якшается с падшим ангелом. Они дождались, когда Баракель, также известный, как Молния Света, покинул их, отправившись по делам. После этого они напали на храм, мать Акина успела спрятать ее, но сама погибла. Падший ангел вернулся только через несколько часов, когда нападавшие ушли, так и не найдя ребенка. Акина, будучи в шоке, обвинила во всем отца, так как слышала разговоры убийц, после чего сбежала и через несколько дней случайно наткнулась на Риас и Грейфию. Я бы в такую случайность не поверил бы, но да ладно, это не мое дело. За весь ее рассказ у меня появился только один вопрос. Почему именно сейчас? Ты ведь могла позвать меня в любое время и рассказать свою историю или начать приставать. Так почему именно сейчас? Вот это мне было искренне непонятно. Хотя хочу ли я это знать? В том смысле, еще одна девушка, да еще и та, которая будет цеплять остальных, а она будет это в ее характере. А ладно, будь, как будет. Я же викинг, мне сложности нипочем. Мне предлагают переспать, а еще нос ворочу. Хотя именно спать с ней я сегодня не буду, а то все мои слова будут бессмысленны. Акина немного засмущалась, но все же ответила. Как оказалось, она устала смотреть на то, как все вокруг строят свое счастье, или хотя бы пытаются. Ей тоже хочется принца на белом коне. В этот момент я представил, как скачу к ней верхом на вали и еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Последней каплей для нее стала Зиновия с ее прямолинейностью. Она не боялась заявить о своих желаниях. Ей плевать на романтику и отношения, у нее есть конкретная цель, и она ее придерживается. Вот и Акина решила, что чувства потом могут появиться, а сейчас можно просто насладиться моментом. По итогу, я в очередной раз выступил жилеткой для слез. Мы, видимо, засиделись слишком долго, настолько, что эту нашу идиллию нарушил Риас. Она пришла, ожидая застать нас врасплох и, как минимум, пристыдить, но вот хрен ей. Она, конечно, попыталась возмущаться, но, видимо, заплаканное лицо Акина и немного подавленный внешний вид остановил ее. Уйдя оттуда, она стала расспрашивать, что с ее королевой, и получила ответ, что ей просто нужно было выговориться. Дальше мы шли в тишине. Так как я имел на руках святой и проклятые мечи, то отправился с Риас обратно в клуб оккультных наук, где был Киба. Хотелось бы запихнуть его в ту же печать, что и Гаспера, но это позже. Сейчас же я попросил его создать несколько мечей. Он пока мог создать их только два, и на их поддержание уходили все его силы, так что пришлось помочь. Для начала придется решить эту проблему, ну а пока просто поставлю их на подпитку от колодца маны. Так, переключая мечи на меня, мы создали десяток, причем последний вышел особенно хорошо, так как к процессу подключилась Асия, обладающая своеобразной святой силой. За все эти свято проклятые мечи Киба попросил поделиться с ним результатами исследования, ведь он сам еще во многом не разобрался. Ну, тут я не вижу проблем, мне и самому это будет выгодно, так как чем сильнее он сможет создать меч, тем лучше я его изучу. После этого, я не обращая внимания на остальных, заперся в башне и стал проводить исследования. Для начала, пришлось закончить анализ и разбор того ритуала по восстановлению Экскалибура. На его основе получилось создать ритуал по ремонту или объединению святых, а возможно, и проклятых артефактов. Не с первой попытки у меня вышло объединить несколько таких механизмов. По итогу у меня получился очень мощный источник святой и проклятой энергии, в виде крестов. После, я попробовал соединить таким же способом противоположные артефакты, и у меня это даже получилось. Все тесты показали, что это очень хорошие, но нестабильные гранаты, и не более. Может быть, когда-нибудь и использую по этому назначению, а так нужно дорабатывать схему. После этого, я перешел к клинку Кибы и удостоверился в том, что увидел еще во время боя с Кокобелем. Чтобы оставить в неком предмете две противоположные энергии, нужно всего лишь закольцевать их, создав цикл, который будет постепенно преобразовывать одну силу в другую. В свято-проклятом мече этот контур проходит по всему клинку и преобразует энергию в двух точках, в горде и около острия. Как по мне, это не самая эффективная система. Лучше всего было бы закрутить все это в восьмерку, что я и попробовал сделать с другими артефактами. По итогу, истратив почти все реликвии, нужно будет поискать каких-нибудь еретиков, что грабит церкви, чтобы создать артефакт, в котором святая и проклятая энергия постоянно преобразуются. В процессе пришлось разработать заклинания реверса, которые быстро и эффективно преобразовали энергию. На основе всего этого можно создать себе универсальное оружие в будущем. Для этого мне нужно 4 компонента. Первое – это проклятый меч, который у меня уже есть. Мой Дайнслиев прекрасно подойдет. Второе – это святой меч. Аскалон будет идеален, но это только если мне не придется отдавать его обратно. И еще нужно уравновесить его свойства убийцы драконов. Так выходит, что мне нужен какой-то нейтральный магический меч, а также драконье оружие. У этого всего должен быть элемент жизни и противоположные стихии, так как о нестихийном драконьем оружии я не слышал. Сходу в голову ничего так не приходит, но думаю, в мире найдется несколько таких артефактов. Также придется помочь Кибе куда лучше освоить его крушитель баланса, чтобы он мог создать максимально сильный меч в качестве прокладки между всем остальным. По идее, можно не ограничиваться одним только мечом, а сделать то же самое с щитом и посохом, а может даже с броней, но я не уверен. Перед тем, как мечтать о невероятной силе и универсальности, я решил провести эксперимент. Я решил объединить все оставшиеся святые и проклятые реликвии, тот крест, который удачно преобразовывал энергию, мой меч из зеленого льда и клинок Кибы, как схему, с которой все это будет рисоваться. Можно, кстати, попросить его создать меч с элементом жизни. С помощью оси это может даже сработать, только он делает демонические клинки, а мне нужен нейтральный, но это будет неплохой старт. Для этого ритуала пришлось создать отдельное иллюзорное пространство из-за массивности ритуальных кругов. Самый большой из них был почти 100 метров в диаметре, и помимо него было еще 4 для стабилизации. Готовился я почти 4 часа, но сам ритуал прошел всего за 30 минут, и по итогу моя ледяная катана перестала быть ледяной, да и катаной тоже. Теперь он выглядел, как простой меч с конусообразным обоюдоострым лезвием, расширяющимся к изогнутой в обратную сторону горде, около 50 сантиметров длины, с рукоятью под полуторной хваты навершием в виде восьмигранника. Если подумать, то он выглядит, как увеличенная версия моргульского клинка из «Властелина колец». Все это было темно-зеленого цвета и черной рукояти, вместо полупрозрачного зеленого льда. На что был способен этот меч, еще предстояло выяснить, но как минимум свойства свято проклятого клинка Кибы сохранились, и закалка светом и смертью тоже осталась. Форму тоже можно менять, но всего лишь удлинять или укорачивать лезвие, что, конечно, полезно, но не слишком. Все остальное буду проверять после саммита, так как нужно заниматься еще некоторыми делами. Все это время я параллельно занимался и другими проектами. Так, например, один из потоков продолжал изучать руны и глифы и смог найти несколько интересных цепочек. Их можно использовать для создания артефакта, защищающего от временного потока и пространственных искажений. Это должно помочь мне преодолеть ту временную ловушку, если сила Гаспера не справится, а также облегчить переход через змеиные тропы. Создать его будет непросто, но не невозможно, так как главными ингредиентами является кровь демона и ангела. С первым проблем нет, я думаю, ни один из них мне не откажет, а вот кровь падших не подойдет, нужен полноценный ангел. С одной стороны, можно попытаться взять немного крови у Рафаила или других ангелов, сидящих в городе. Благо, для этого артефакта ее нужно будет немного, но это всех переполошит. Более того, это не выход, так как подобное сочетание можно применить для многих особо сильных ритуалов. Иными словами, пока это откладывается. Можно, конечно, захватить ангела прямо на саммите, но это рискованно, хотя и заманчиво. Что еще касается ангелов, во время встречи с Михаилом мне удалось его просканировать, не слишком нагло и не слишком глубоко. Тем не менее, это дало мне достаточно данных, чтобы доработать ритуал, сделав его более эффективным. Хорошо бы к нему добавить еще кровь ангелов и падших. Опять все упирается в воровство нескольких солдат с поля боя, так что нужно на всякий случай будет подготовить ловушку для их захвата, если появится такая возможность. Ритуал я проведу сразу после саммита. Если бы не эксперименты с моргульским клинком, то и сейчас можно было бы его провести, но энергии опять не хватает. Сколько всего можно сделать, а времени мало. Пока моя душа стабильна, я решил испытать на себе несколько вещей. Первое, чистая демоническая сила, и она оказалась хоть и сильной, но не превосходящей мою магию. В том плане, что если их смешать в правильных пропорциях, то это не будет причинять мне вред и даст небольшое усиление, сделав магию более пластичной. После этого я решил опробовать силу разрушения Ряс, и вот она сама по себе неприятна и опасна. Постепенно увеличивая и ускоряя ее поток, я успел вовремя остановиться до того, как эта сила нанесла мне вред. Потенциально, энергия разрушения – это одна из мощнейших способностей, которые у меня есть, наравне с чистой энергией смерти. К сожалению, под нее нужно специально тренироваться и подстраиваться, иначе она причинит больше ущерба мне, а не окружающим. Проще будет создать какой-нибудь фильтр и отсеивать энергию разрушения в отдельный артефакт, применяя ее именно так, но об этом нужно будет подумать отдельно. Сейчас же можно испытать на себе энергию бесконечности, буквально на пару-тройку минут. Это скорее не тренировка, а мотиватор, к чему нужно стремиться. Физ была не против, в том случае, если я не буду этим злоупотреблять. Пообещав ей, что это чисто в научных целях, я стал готовиться. Поначалу энергия потекла небольшим ручейком от змеи, устроившейся у меня на шее. Она не взаимодействовала с душой и телом, просто проходя сквозь них и заполняя меня. Это можно сравнить с тем, как дождевая вода наполняет пустой бассейн. Как только я был наполнен, сила резко прибыла и перешла под мой контроль. От количества энергии все мои характеристики стали бесконечными, а возможности – невероятными. Эта энергия была очень похожа на бахянь, но менее универсальна и более разрушительная. Ее плотность просто зашкаливала, а контролировать ее было практически невозможно. Тем не менее, я попытался и даже смог сделать несколько заклинаний. Так я зажег фиолетовый светляк и создал кусочек льда настолько темный, что он буквально поглощал свет вокруг. После этого я сел медитировать и разобраться в себе, пока мог заглянуть вглубь и многое понять. Так, например, я все это время и правда подтупливал, так как в качестве основного сознания использовал наименее развитый поток на основе сознания Иссе. Его личность была мной поглощена и после, я отделил все его воспоминания и привычки, но что-то, видимо, осталось или как-то повлияло до отделения. Это не слишком страшно, так как это все еще я и тупость не должна выходить за некоторые рамки. Скорее всего этот поток я оставлю рулить основным телом, так как, по сравнению с другими, он имеет сильные ограничения из-за основы и выйдет на пиковую скорость только через несколько лет. Во-вторых, я не мутирую, так как не взаимодействую с чем-либо опасным и не получаю стресса по-настоящему, чтобы организм переполнился адреналином, а душа ушла в пятки. Мутация – это защитная реакция на окружающую среду, а я достаточно силен, чтобы справиться с этой средой. Последнее время у меня нет ни смертельно опасных боев, ни очень сомнительных экспериментов, которые я не понимаю. Третье, на что я обратил внимание, это мои силы, все мои виды энергии. Энергия во мне была в хаосе, и только благодаря системе, я все еще мог жить. Думаю, стоит заняться этим и привести себя в порядок. Это должно, как меня усилить, так и положительно сказаться на системе. Я даже смог увидеть систему. Что это такое, понять было невозможно, но система была подключена к каждому слою, а четвертый слой с ядром вообще обволакивал. Слишком на системе я не стал сосредотачиваться, изучая и другие свои аспекты. Взгляд в себя дал мне много разной пищи для дальнейшего размышления, как о своих способностях, так и о потенциале. В конце концов, я установил эту энергию в качестве эталона плотности. Теперь плотность остальных сил будет показана в процентах от нее. Физ, конечно, с этим не согласилась, так как самая плотная энергия находится в центре ядра души. Присмотревшись к собственной душе, мне хватило сил рассмотреть ее по-иному. Так, оболочки души – это не абстрактные понятия, а полноценные структуры с четкими границами, и связаны они между собой не столько по всей своей площади, а конкретными линиями, к которым присоединились созданные мной штыри. Все оболочки по-своему были уникальны, каждая из них также подразделялась на слои, но четвертая выделялась среди них больше, чем остальные. Ядро души имело внешнюю часть, своеобразное поле вокруг ядра, само ядро, и его внутреннюю часть, которую было сложно проанализировать. Оно было заполнено четырьмя первостихиями – светом, тьмой, порядком и хаосом, а в самом центре проходил небольшой стержень, который превосходил все вокруг него. Как-либо вмешиваться, влиять или даже особо долго смотреть, я не хотел, так что оставил на очень далекое будущее. Использовать это как эталон просто глупо, так как я даже не могу понять, что это, тем более, как к этому подойти. По итогу мы пришли к решению использовать плотность оригинальный офис, которая в два раза сильнее моей змейки. Система выдала следующее значение. У меня около 10%, что очень хорошо. Также я смог сопоставить примерную плотность энергии у остальных. У Михаила 25%, у Сазикса 35%, у Одина 40%, а у Хель 38%. Это примерный уровень силы, и он может сильно отличаться от реальности, так как у меня есть информация, собранная только внешними методами и без экспериментов, и даже не в смертельном бою, когда кто-нибудь из них может выложиться на полную. Также разные энергии имеют разную силу при плотности. Так, демоническая энергия на базовом уровне будет куда плотнее маны или силы света ангелов, или та же синчакракураки. Ее плотность при нашей последней встрече можно оценить около 7%, что сильнее меня на тот момент. В общем, показатель плотности – это для себя самого хороший показатель прогрессии, но плохой способ сравнивать силы между собой. После испытания силы бесконечности я еще несколько часов приходил в себя. Все тело было ватным, а мысли всех потоков были спутаны, но полностью синхронизированы. Точно формировался еще один поток сознания, видимо, энергия бесконечности подстегнула этот процесс. Сосредоточившись и сделав перекличку, я заметил, что один поток появился и сразу взял на себя роль синхронизатора, а также еще один поток появился, но не до конца сформировался. Пару недель и он будет полностью готов. Итак, у меня почти 8 потоков, это уже неплохо. В принципе, на 2% все мои силы подросли, что тоже очень хорошо. На душе даже с ее уровнем стабильности появились трещины, но Фис обещала их подправить к саммиту. Моя змейка буквально приказала мне начать развивать свои драконьи силы, так что после сборища больших шишек и купания в колодце маны, я сразу же этим займусь. Фис на это просто приложила хвост к мордочке и попросила быть осторожнее и повторно не повредить душу. До начала саммита я в основном отходил от энергии бесконечности и думал о том, что можно еще сделать, пока моя душа стабильна, но новых идей не появилось. Примечание к части, от автора. Да мы снова вернулись. Теперь главы снова будут выходить, может даже часто. Часть 82. Сидя в комнате оккультного клуба, я испытывал дежавю от того, что мы вновь с хмурыми и сосредоточенными лицами сидели и готовились к бою. Неважно, что в этот раз он как бы политический. Неважно, что от нас всех вообще, как бы, ничего не требовалось делать. Только стоять и улыбаться, ну, может ответить на пару вопросов и подтвердить историю, рассказанную Риасой Соной. Интересно, в какой момент все пойдет не так, а ладно, до начала неприятностей, это не мои проблемы. Угостив печеньем Каника и Гаспера, я оставил им еще мешок с особой вышивкой в форме двух кошек. Там были классически подслушивающие устройства и заодно заклинание, которое подаст мне сигнал, когда на них нападут. Понятное дело, никто не собирался брать Гаспера с собой. Еще остановит кого-нибудь в неподходящий момент. Каника же остается приглядывать за ним, как и по канону. Для спокойствия своего, ключ к очередному модулю иллюзорных измерений, я натянул на его голову пакет и оставил большую коробку. С пакетом на голове он пугал даже меня, что говорить про остальных, но хотя бы его заставили одеть нормальную мужскую одежду. Чтобы они не скучали, я обоим выдал терминалы для доступа к игровой части в моем компьютере. Они выглядели как PSP и не привлекали много внимания. После этого мы еще целый час сидели и ждали, пока нас позовут. Я сидел и до сих пор отходил от энергии бесконечности, точнее от отсутствия всесилия, которое меня захлестнуло на пару минут. Как объяснила Фис, она дала мне максимально возможный уровень сил. Остальные, кто пользуется змеями офис, получают в сотни раз меньше, и их силы поднимаются либо в два раза, либо на уровень Михаила и Сазикса. На вопрос «почему так?» Фис просто ответила, что зачем им давать больше, если они с этой силой не справятся. Остальные сидели каждый в своем углу и о чем-то думали. Киба размышлял над краткой выжимкой о его крушителе баланса. Зиновия, видимо, о встрече с Архангелом Михаилом, а Риас завидовал Оси и Каника, которые пристроились по бокам от меня, раньше нее. Акина же просто смотрела со стороны и, явно, что-то задумала. Ну вот, что-то было в ее обычной улыбке не так. Когда подошло время, мы вышли и стройным рядом отправились в кабинет директора в новом здании. Везде, где только возможно, были бойцы ангелов, демонов и падших. Они перекрывали всю область вокруг нового корпуса, и никто не следил за остальной территорией. Вместо этого грозно смотря на нас и не двигаясь со своих мест. Идиоты, одним словом. Им же буквально могут зайти в спину и ударить прямо по всем. Не знаю, кто у них там занимался расстановкой сил, но он либо придурок, либо предатель. Перед дверью в кабинет мы встретили Сону с ее королевой. Вся ее свита сидела дома, как и Риналь, так как они не участвовали в основной битве. В кабинет мы пришли последними, но, видимо, так и было задумано. За столом возле окна сидели главы трех библейских фракций. Сазикс и Серафал в сопровождении Грейфи, Азазель в сопровождении Вали и Михаил в сопровождении Ирины. Вот последняя была особо интересна для меня, так как ее изучение могло бы улучшить мой ритуал. Все же не каждый день можно увидеть человека, перерожденного в ангела. Я, конечно, постараюсь ее просканировать, но боюсь, без специальной ритуальной печати это мало что даст. Став вдоль стенки, я упер взгляд в Вали и телепатически спросил его, когда он собирается нас предать. На это он просто улыбнулся, а после также телепатически ответил, что у меня будет время спасти всех своих, он же не монстр, так что прикроет. После я предложил попробовать вместе сразиться с магами, так из интереса. Вали на это улыбнулся еще шире и просто кивнул, но мысленно сказал, что только если я не буду тянуть со спасением. Тем временем Риас только начал рассказывать свой отчет, в руках у нее было листов 20 не меньше. Это будет долго и очень скучно, тут еще и Драйк начал возмущаться, что он не хочет сражаться бок о бок с Белым. Мол, они враги и должны сражаться друг с другом, а не вместе, после чего пригрозил мне тем, что не поможет поглотить способности Альбиона. Ну, на самом деле, способности вторичны, так как главное, что я хочу, это его крылья. Они мне нужны и для улучшения самого Драйга и просто нравится визуально. На подобное Драйгу нечего было сказать, он то хочет стать сильнее, такого ведь давно не было, так что он замолчал и стал готовиться морально, что бы это ни значило. Я же не собираюсь прямо на поле боя этим заниматься. Это глупо и опасно, я соберу осколки его брони, которые в любом случае будут разбросаны по полю боя и после воссоздам ее в лаборатории. А там уже спокойно придумаю, как встроить это в свой механизм. Риас успела прочесть текст только с трех листов. Может, Гаспер освоил новую способность и стал растягивать время для меня персонально, чтобы отомстить за тренировки. Чтобы его скоротать, я связался с Азазелем телепатически и стал играть в шахматы. Сыграли мы в ничью и он перекинул меня на Вали. Вот тут уже развязалась битва. И если бы у меня не было дополнительных потоков сознания, то я, возможно, и проиграл. К моему удивлению, Вали не уступает Соне в этой игре, и его тактическое и стратегическое мышление превосходили главу студсовета. Подобного уровня не ожидаешь от любителя идти в штыковую. Тут либо Азазель постарался с обучением, либо это его личный опыт участия в битвах. После шахмат мы переключились на шашки и, в конце концов, начали партию в нарды. Ее мы закончить не успели, когда Сона подтвердила весь рассказ Риас. Забавно, обо мне там было очень мало, точнее без подробностей и деталей. Просто пришел, сразился, победил. За это им, наверное, спасибо. Отвечать на дурацкие вопросы мне бы сейчас не хотелось. После доклада демоны и ангелы стали ругать падших за их поступки, переплетая другие случаи в общем, и Азазеля в частности, за халатность, как руководителя. Он дал им высказаться, а после просто предложил подписать чертов мирный договор и оставить всю эту политическую шелуху для каких-нибудь баллов или собрания, где она имеет хоть какое-то значение. От такого все впали в ступор, потеряв дар речи. После этого Сазикс попытался начать явно какую-то заученную речь, но опять замолчал, собираясь с мыслями. Только я с Вали не обратили на это никакого внимания, пробуя параллельно нардом играть в сёги. Это с тем, что мы не знали их правил и Ардис объяснял нам в процессе. Моя материальная шизофрения была снаружи здания возле группы ангелов, во время нападения он должен похитить одного или нескольких из них. Если успеет, то же самое он должен провернуть с падшими, а после и с демонами. Тогда у меня будет достаточно материалов на ближайшее время для множества интересных экспериментов и ритуалов. Тем временем Азазель дал возможность другим высказаться и, не услышав ни единого слова против, стал обосновывать, почему лично ему это выгодно и предложил спросить мнение существ, которые могут сильно повлиять на их возможный союз. Выразился он достаточно туманно, так что мы с Вали не то чтобы проигнорировали, но не осознали этого. Просто к нардам и шашкам прибавился еще и морской бой, и наше внимание слишком поглощено играми. Азазель имел доступ к ментальной связи, именно он перекинул ее на Вали, проявил все, что мы делаем, вместо того, чтобы внимательно слушать собравшихся. Носитель белого дракона, это не смутило, и он, сделав ход во всех трех играх, сказал, что главное для него – сразиться с сильным противником. Я же, делая свой ход, просто отмахнулся, так как магию можно изучать и в мирное время, а найти, где и с кем сражаться, проще некуда. Азазель просто улыбнулся и победно посмотрел на остальных. Первым сдался Михаил, признав правоту падшего брата и сказав, что ангелов осталось слишком мало для новой войны, а они воспроизводятся слишком медленно. После согласился Сазикс, сказав, что другие мифологи набирают слишком много сил и начинают наглеть, как в обычном мире, так и в аду. Придя к взаимопониманию, они начали обсуждать важные детали, к чему-то общему они придут гораздо позже, а сейчас подпишут что-то вроде предварительного соглашения. Забавно, одним из главных вопросов было, как подружить верующих, верующих еретиков и демонопоклонников. А то ведь не выйдет просто приказать им не сражаться друг с другом. В этот момент у меня зазвонил телефон, и все с шоком и негодованием смотрели на меня. Ну а что делать, если устройство слежения в мешке с печеньем показали, что Каника и Гаспер схвачены и скручены? Риас подошла ко мне и сказала, что это значит, и почему я не смог выключить телефон заранее. После чего взяла мою руку с телефоном и повернула экран к себе. На нем было написано только пара слов. Чертовщина начинается. Сразу после этого время остановилось, и вот все пошло по одному месту. Зачем приводить с собой столько охраны, если они все равно бесполезны? А они бесполезны, так как появившиеся маги стали спокойно расстреливать их телепортирующими лучами, как-то слишком миролюбиво, хотя так они быстрее доберутся до глав фракций. Ардис уже захватил пару ангелов и добрался до падших, может, успеет и демона схватить. Для вида, я негодовал и раздавал советы, которые лучше было произнести заранее. Но все, как-то странно смотрят на меня. Неужели эти высказывания звучат так идиотски? Осмотревшись, я понял, что остановка времени вызвала все шесть колец вместо одной перчатки. Внушительно, я сейчас могу использовать четыре из них в режиме крушителя баланса. Вот, чего я не ожидал, так это синергии между ними и появившуюся карту Ближнего Востока. Стоп, их не нужно было активировать в крушителе баланса, их всего лишь нужно было призвать одновременно. Не выдержав переполняющих меня эмоций, я произнес последние фразы вслух. Сразу же вмешался Азазель, удивившись, с чего я вообще решил, что нужен именно крушитель баланса. Но так, это сильнейшая форма простого механизма, у них же нет аналога Джаггернаут Драйва Драйга или Овердрайва Альбиона. Как оказалось, в механизмах слабее Лангина. Эта функция что-то вроде бага, и ее вообще не должно быть. Не выдержав своей тупости, я со всего размаха приложил руку к лицу. Я мог давно с этим покончить и уже заняться чем-то другим. Внезапно Азазель меня успокоил, показав на символы под картой. Как оказалось, это древний арабский диалект, который я, конечно, не знал. Зато лидер падших прочитал его вслух, и там говорилось, что нужно пройти некое испытание до определенной даты. Дату точно понять не получилось, так как она записана по-вавилонски, но примерно до нее еще больше месяца. Одним словом, задача провалена успешно, но ладно, это подождет. Приготовившись к бою, я отозвал все механизмы и вернул только скрытность, иллюзии и ауру, переведя их в режим крушителя баланса. Нужно идти спасать Каника, ну и Гаспера, о чем нам всем напомнил Риас, которая искренне за них переживала. В это же время маги закончили с охраной и начали обстреливать нас, но уже взрывными зарядами. Для защиты все владыки фракций создали отдельные защитные заклинания перед окнами, сил они использовали немного, но на этих магов пока хватит. С полубезумной улыбкой их вызвался отвлечь Вали, а Сазикс хотел отправить Риас за вампиром, совершив рокировку и поменяв ее местами с пустой фигурой ладьи в ее кабинете. Но нафиг это все, я просто сказал ей «пошли», а после открыл змеиную тропу, которая за один шаг перенесла нас в коридор старого корпуса. На таком коротком расстоянии мне, по идее, вообще ничего не может помещать открывать тропу, но я в этом не уверен. Нужно будет заглянуть в ней и посмотреть, чего они там напридумывали и изучили, по поводу троп. Так-то я в общем вижу информацию, но она явно далеко не полная. Из старого корпуса мы прекрасно видели, как Вали разносит десятки магов, которые не погибают, а телепортируются, после первого же удара. Ардис, кстати, успел собрать все образцы, разве что демона только одного захватил, сейчас он ждет, пока появится что-нибудь интересное, что можно будет прикарманить. Идя по коридору, я ориентировался на кольцо, которое Каника носила на шее, и по итогу в полной невидимости мы пришли к какой-то подсобке без окон. В ней помимо наших кахеев было еще три мага, так что не церемонясь я выбил дверь силовым ударом и сразу же запустил три черных ножа. Маги погибли, и только через пару секунд их тела исчезли в вспышке телепортации. Оковы, которыми были связаны демоны, получилось разрушить с помощью искры зеленого света. Искра, кстати, теперь и не искрой была, а иглой, созданной по тому же принципу, что и ангельские копья с концентрацией силы в кончике. Это на порядок подняло ее мощность и повысило точность воздействия, так что стоило ткнуть ей в оковы, как они распались. После освобождения Гаспер не мог отключить свой механизм и просил его убить. «Ну точно, в качалку отправлю, там такие мысли на раз вылетают под штангой». Тем не менее его механизм перевели в неполноценный крушитель баланса, что вообще-то очень опасно. Отключить механизм получилось, только дав ему очень разбавленную кровь физ. Буквально одна маленькая капля на 22 литра воды, и даже так Гаспера стала переполнять сила, от которой он сразу вырубился из-за переизбытка. Силы продолжали расти и грозили его просто разорвать, так что пришлось одеть ему тот же ограничивающий артефакт на руку. Он почти мгновенно заполнился, так что я передал Каника пустые батарейки и попросил следить за ним. С учетом скорости, с которой они заполнялись, 5 батарей хватит на пару часов, а за это время эффект должен рассеяться. После этого мы спокойно вернулись по змеиной тропе назад, но вместо кабинета обнаружили пепелище. На вопрос, что тут случилось, мне просто указали на небо, где Азазель сражался с Катри Левиафан. Кто такая эта Катри и на что она способна, я не имел ни малейшего представления, но от нее явственно ощущал силу бесконечности. Посмотрев на это еще пару секунд, я отозвал механизмы сокрытия и иллюзий и призвал броню Драйга и посох. После чего, со словами «Вы, как хотите, а я викинг, так что мое место там в бою», понесся вперед. Никто не стал спорить, и я разразился каскадом ледяных заклинаний. Скооперироваться с Вали у меня не получилось, так как нужно было следить за тем, чтобы в него просто не попасть. Противники, кстати, не кончались, и их отстрел очень быстро мне надоел, так как они не могли пробить даже простейший магический щит. Уже через 5 минут мне надоело участвовать в этом тире, и переходить в ближний бой против такой мошкары будет еще скучнее. Включив рунное зрение и осмотрев печать, я создал зеленое ледяное копье, в наконечник которого была вставлена игла, и понесся вверх. Колоссальный рунный круг в небе схлопнулся со взрывом внутри пространственного тоннеля, убив всех, кто там был. Их души я незаметно забрал себе, прикрытый последствиями взрыва. Нужно будет заняться сортировкой, среди них могли быть обладатели механизмов. Ударной волной, вырвавшейся из закрывающегося туннеля, меня отбросило в землю, создав большой ударный кратер. Сильно я не пострадал, но защитная аура просела наполовину. Пока я отряхнулся и приводил себя в порядок, Вали добил немногочисленных выживших магов. Битва получилась относительно неплохой, но без командной работы. После, когда я делал вид, что очень занят, проводя магические манипуляции, Вали делал вид, что он заботится о начальстве и подходил ближе, явно с не самыми лучшими намерениями. В принципе, бой Азазеля и настоящий Левиафан уже закончился, Ардис стащил оторванную руку генерал-губернатора падших вместе со всеми каплями крови. Также он захватил ошметки от Катри, которую Азазель практически развеял по воздуху. Как только бой закончился, и все как-то синхронно выдохнули, Вали ударил Азазеля в спину. Он сделал это очень аккуратно, так как сам падший по сути не пострадал. Только золотая броня дракона Фафнера, которую Азазель использовал в бою, окончательно разлетелась. Интересно, а он одолжит мне ее буквально на пару часов, так чисто из интереса? Пока они там будут разбираться, я спокойно присел на землю и отозвал механизмы. За весь бой с магами, открытие тропы и спасение демонов, я потратил почти треть энергии. Нужно что-то делать с энергоэффективностью, а то она сильно хромает. Конечно, как только я полноценно освою свою броню, то затраты на нее сильно снизятся, но это не самый большой источник трат энергии. Может просто накопителями запастись и их для заклинания использовать, как все нормальные маги.